Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван-Царевич. Прискакал на сером волке, чтобы почитать вам красивую русскую народную сказку из моей новой книги «Русские народные сказки» в пересказе очевидца. Сказка «Иван-Царевич и русая длинная коса». В сказочном царстве, в подсолнечной державе, жил да был царь Пантелей. И родила ему царица сыночка Ивана прямо на праздник Коляды. Да сынок родился такой неугомонный, что матушке помогали 7 нянюшек. Только никак они не могут с младенцем справиться. Плачет царевич день и ночь, и никак уснуть не может. Взялся тогда царь Пантелей сам сыночка убаюкивать, качает, да и приговаривает. «Спи, мое дитятко милое, спи, моя кровиночка любимая, вот вырастешь большой, я тебя на русой Руси длинной косе женю. 3 мамушкам да 9 батюшкам она дочка, 30 бабушкам внучка, 40 братьям сестра». Слушал Иван батюшку царя, слушал, носиком посапывал, губками причмокивал, закрывал глазки и засыпал. Сутки так проспал, другие проспал, на третий пробудился, да и снова, как заплачет, кинулись нянюшки его качать. Только никак царевич не успокаивается, снова пришлось царю за дело браться. Взял он сына на руки и стал убаюкивать. «Спи, мое дитятко милое, спи, моя кровиночка любимая, вот вырастешь большой, я тебя на русой Руси длинной косе женю. 3 мамушкам да 9 батюшкам она дочка, 30 бабушкам внучка, 40 братьям сестра». Слушал Иван батюшку царя, слушал, носиком посапывал, губками причмокивал, закрыл глазки и уснул. Сутки так проспал, другие проспал, третьи, а на 9-е сутки пробудился, да снова как заплачет, кинулись нянюшки его качать. Только никак царевич не успокаивается. Опять пришлось царю Пантелею сынка на руки брать да убаюкивать. «Спи, мое дитятко милое, спи, моя кровиночка любимая, вот вырастешь большой, я тебя на русой Руси длинной косе женю. 3 мамушкам да 9 батюшкам она дочка, 30 бабушкам внучка, 40 братьям сестра». Так прошел год, стал малыш поспокойней и научился сам засыпать. Рос Иван-Царевич, рос и превратился в славного доброго молодца. Плечами широк, ростом высок, кудри русые по плечам вьются, глаза голубые из-под бровей соболиных, словно звездочки на небесах сияют. Наукам царским и богатырским 21 год обучался. И вот отправился он однажды на прогулку. Шел по дороге, да шишечки пинал. Не рассчитал силы, одна шишка в окошко нянюшкиной избушки угодила. Разбилось стекло. Стала старушка-нянюшка сокрушаться. «Что же это такое делается? Где же это такое видано? Чтобы царский сын убыток няньке своей родной причинял». Достал тогда Иван-Царевич из кармана пригоршню золота. Отдал старушке, да извинился. «Прости меня, бабушка, не со зла я нашкодничал. Не было у меня никакого дурного умысла. Потехи ради шишечки пинал, да силы не рассчитал. Вот тебе на откуп, чтоб было на что окошко починить». Вздохнула старушка, взяла деньги и стала вспоминать. «А ты помнишь, Иванушка, как ты во младенчестве спать не хотел? Да как мы с другими нянюшками тебя укачивали?» «Нет, бабушка, не помню». «Так вот послушай, никто, кроме батюшки царя, не мог тебя успокоить. Брал он тебя на руки, да песенку напевал, и только под нее ты засыпал. А что же это такая за песенка была?» «Убаюкивал тебя царь-батюшка такими словами: спи, мое дитятко милое, спи, моя кровиночка любимая, Вот вырастешь большой, я тебя на русой Руси длинной косе женю. Трем мамушкам, да 9 батюшкам она дочка, 30 бабушкам внучка, 40 братьям сестра. Благодарю, бабушка, что о детстве моем напомнила и очень меня утешила. Поклонился Иван старушке, да к батюшке пошел. Стал его попытывать. Что же ты, батюшка, обещал меня на русой Русе длинной косе женить, а слова своего царского не сдержал? Да сильно уж далеко она живет, за 39 земель, в 13-м чертоге, туда только на волшебном коне, у которого из ушей дым валит, а из ноздрей полами доберешься. Ну и ладно, благослови меня, царь-батюшка, в дорогу дальнюю, за дальние дали поеду, полечу, да поскочу я девицу красную искать. Долго царь Пантелей сына отговаривал, только царею все на своем настаивал. И, наконец, не выдержал царь и разрешил, и благословил Ивана-царевича на поиски русы длинной косы отправляться. Показал царь-батюшка тайное место, где от дедов-прадедов волшебный конь за 9 замками хранился. Да и показал дорогому сыну родовую книгу и космографию, где был описан путь за дальние дали к русой Руси. Оседлал царевич волшебного коня, у которого из ушей дым валит, а из ноздрей полымя пышет, и отправился за 39 земель в 13-й чертог. По сверкающим звездам Иван-царевич свой путь ладил, а волшебного коня только изумрудной травой кормил. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго ли, коротко ли скакал, пока не добрался он до дальней земли и остановился у терема волшебного с соломенной крышей. Вышли на золотое крыльцо знатные и дородные батюшка и матушка, увидали путника и стали его расспрашивать. «Здравствуй, добрый молодец! Кто ты таков будешь и куда путь-дорогу держишь?» «И вам, люди добрые, здравия!» – отвечает Иван-царевич. «Только вы меня, человека дорожного, сначала напоите, накормите, в баньке попарьте, да спать уложите, а потом вопросы задавайте». Так они и сделали. Напоили гостя, накормили, в баньке попарили, спать уложили на утро, и говорит спутник: «Я, Иван-царевич, сын царя Пантелея из подсолнечной державы. Приехал я за 39 земель в 13-й чертог, потому что ищу русую длинную косу. Трем мамушкам, да 9 батюшкам она дочка, 30 бабушкам внучка, 40 братьям сестра. Хочу на ней жениться». «Дело это хорошее, да нелегкое», — отвечает мужчина. «Чтоб замуж выйти, должна руса длинная коса согласие от всех батюшек, мамушек, бабушек да братьев получить. Это к тебе придется 10 лет всех родственников объезжать. А я, ее старший батюшка, могу за всех батюшек поручиться и дам тебе о том письмецо. А жена моя, старшая матушка, может за всех матушек поручиться, коли ты пройдешь все наши испытания». 9 испытаний устроили они молодому Ивану-царевичу, и со всеми он доблестно справился. «А кто же за остальных родственников может поручиться?» – спрашивает Иван-царевич. «Это сестрицы мои, средняя да младшая матушка сделать могут», – отвечает старшая матушка. «А где же мне их искать?» «Прими путеводный клубочек, дорогой Иван-царевич, и он тебе покажет дальний путь к моей средней сестрице», — сказала старшая матушка. Написал старший батюшка письмецо за всех батюшек поручения, поблагодарил Иван-царевич знатную пару и дальше отправился в путь-дорогу. Долго ли, коротко он ехал? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И, наконец, добрался он до волшебного терема с глиняной крышей. Вышла на серебряное крыльцо знатная и дородная матушка, увидала путника и стала его расспрашивать. «Здравствуй, добрый молодец! Кто ты таков будешь и куда путь держишь?» «И тебе, добрая матушка, здравия!» — отвечает царевич. «Только ты меня вначале напои, накорми, в баньке попарь, спать уложи, а потом и вопросы задавай». Так средняя матушка и сделала. Напоила гостя, накормила, в баньке помыла, спать уложила. А на утро говорит добрый молодец: «Я, Иван Царевич, сын царя Пантелея из подсолнечной державы. Еду я за 3-9 земель в 13-й чертог, ищу русу-русу длинную косу. Трем мамушкам да 9 батюшкам она дочка, 30 бабушкам внучка, 40 братьям сестра. Хочу на ней жениться. Далее мне старший батюшка поручение за всех батюшек, а твоя старшая сестрица письмецо с поручением за всех мамушек. А тебя я прошу за всех бабушек поручиться». «Хорошо, — отвечает средняя мамушка, — только пройти 9 моих испытаний, тогда и напишу». Иван-царевич прошел все испытания и написала средняя матушка письмецо за всех бабушек поручение. А потом дала Ивану путеводный клубочек, который покажет дорогу к дому младшей сестрицы. Поблагодарил Иван-царевич добрую женщину и отправился в путь-дорожку. Долго ли, коротко он ехал, пока не добрался до волшебного терема с черепичной крышей. Вышел на медное крыльцо младшая матушка. Увидала путника и стала его расспрашивать. «Здравствуй, добрый молодец! А кто ты таков будешь? Куда путь держишь?» «И тебе, добрая матушка, здравия!» – отвечает царевич. «Только ты меня вначале напои, накорми, в баньке помой да спать уложи, а потом уже и вопросы задавай». Так младшая матушка и сделала. Напоила гостя, накормила, в баньке попарила, спать уложила, а наутро говорит путник: «Я, Иван-царевич, сын царя Пантелея из подсолнечной державы. Приехал я за 3-9 земель в 13-й чертог, потому что ищу русу-русу длинную косу. Трем мамушкам да 9 батюшкам она дочка, 30 бабушкам внучка, 40 братьям сестра. Хочу на ней жениться. Дали мне письма с поручениями за всех батюшек, да за всех бабушек, да за всех мамушек. Тебя же я прошу за всех братьев поручиться». «Хорошо, только пройди 9 моих испытаний в присутствии всех братьев, тогда я и напишу». Прошел Иван-царевич 9 испытаний, и написала младшая матушка письмецо за всех братьев поручение. А потом показала Ивану дорогу к терему, где руса-руса длинная коса живет. Поблагодарил царевич добрую женщину и поскакал к дому своей суженой. Отыскал он девицу-красавицу и передал ей письма от батюшек, от мамушек, с поручениями за всех батюшек, мамушек, бабушек и братьев. Поклонился 3 раза, руку и сердце предложил. Согласилась руса-руса длинная коса замуж за царского сына пойти. Сыграли они свадьбу развеселую, да зажили они в мире и согласии. А в положенный срок родила молодая жена 2 мальчиков-близнецов – Степана да Василия. Год так прошел, другой миновал, так и 10 лет пролетело, а за ними так и 16, как не бывало. Живут Иван с русой-русой, да с детишками своими не тужат. Муж царскими делами занимается, жена по царскому владению хлопочет, ребятишки родителям помогают, да науки царские постигают. Долго ли был еще у них мир и покой, если бы не случилось с Иваном-царевичем несчастье? Как-то он в лесу заблудился, а пока дорогу домой искал, совсем стемнело. И не заметил Иван-царевич глубокого оврага и скатился в него кубарем. Переломал он все руки и ноги, глаза, ветки острые поцарапал, да и ослеп. Лежит Иван, ничего не видит, хочет подняться, да не может. День его жена с детьми ждали, второй ждали, на третий отправились искать сыновья батюшку. Целую неделю они по лесам да по болотам рыскали, все напрасно. Пропал Иван, словно и не бывало. Сели Степан да Василий на пенек под высоким деревом, не знают, что и делать. Вдруг 2 птички прилетели, на веточку уселись, да защебетали человеческими голосами. Далеко я летала, много где бывала, говорит одна птаха. Видела я в сосновом бору овраг, а в том овраге калека лежит, руки, ноги у него переломаны, а глаза ничего не видят. Жалко беднягу, никак ему оттуда не выбраться, отвечает вторая птичка. А если и выберется, до дома не доберется. А как же ему помочь? Надо несчастного росой с василькового поля умыть. Тогда он и прозреет. А потом в речке горной искупать. Тогда кости его срастутся. Пощебетали еще птахи о том о сём. Да прочь по своим птичьим делам улетели. А Степан с Василием бросились в сосновый бор. Отыскали глубокий овраг, смотрят, а там и правда батюшка их лежит, да не движется. Спустились братья вниз, отца осторожно подняли, да на руках к васильковому полю понесли. Умыли беднягу росой, он и прозрел. А потом нарвали дети сосновых лап, положили на них батюшку покалеченного и отвезли, словно на санях, в горной реке. Обмыли ему руки, ноги студеной горной водой, кости поломанные тут же срослись. Вернулись они втроем домой, а там уж их русая-руса длинная коса поджидает. Стали они обниматься, целоваться и о том, что пережито, друг другу рассказывать. А потом зажили все еще более счастливо в любви да уважении. Сказка ложь, да в ней намек, кто понял ее, урок. Ура!